8. Линия отношений и семьи. Точки К, Н, М. Человек с четвертым арканом в любви проявляет себя как стратег, а не как романтик. Его подход к отношениям лишен сантиментов. Он оценивает партнера трезво, взвешивая все «за» и «против». В начале отношений вы вряд ли дождетесь от него бурных признаний или спонтанных проявлений чувств. Он слишком ценит контроль над эмоциями. Даже влюбляясь, он остается императором, для которого важно сохранять власть над ситуацией. Сюрпризы и неожиданности выводят его из равновесия. Он привык, чтобы все шло по заранее составленному плану. Попытки оспорить его решение или изменить правила игры обычно заканчиваются конфликтом. Он воспринимает это как покушение на свою авторитарную позицию. Его любовь проявляется не в словах и красивых жестах, а в конкретных действиях, обеспечении безопасности, решении проблем, создании стабильности. Но если вы готовы принять его таким, какой он есть, холодным стратегом в любви, то со временем за этой броней можно разглядеть глубокую преданность, которая сильнее любых страстных клятв. Возможное место – способ знакомства с партнером, точка Н. Свидание с обладателем четвертого аркана больше напоминает деловые переговоры, чем романтическую встречу. Этот человек не тратит время на пустые любезности. Его речь лаконична, взгляд прямой и оценивающий, каждое слово продумано. Вы сразу почувствуете его внутреннюю собранность. Он не станет рассказывать лишнего о себе, зато внимательно изучит вас, словно рассматривая потенциального союзника для важного проекта. Его природная сдержанность и деловитость могут создать впечатление холодности. Но за этим скрывается привычка тщательно анализировать людей перед тем, как впустить их в свое пространство. Скорее всего, ваше знакомство произойдет в обстановке, где ценится компетентность и серьезность, на работе, во время важных переговоров или в рамках профессионального сообщества. Он не ищет случайных связей, его интересуют отношения с перспективой, партнерство, где каждый вносит свой вклад. Даже за ужином при свечах вы можете поймать себя на мысли, что обсуждаете не личные темы, а стратегические планы на будущее. Но если вы сумеете заслужить его доверие, то обнаружите за этой строгостью человека, который умеет быть опорой, просто он выражает заботу не словами, а действиями. Общий характер отношений. Человек с четвертым арканом в отношениях — это воплощение прагматизма и контроля. Его сложно представить томно вздыхающим у окна или сочиняющим любовные послания. Вместо этого он выстраивает партнерские отношения по четкой схеме, где каждое действие должно быть осмысленным и предсказуемым. Проявления чувств такого человека всегда дозированы и рациональны. Он скорее продемонстрирует заботу через конкретные поступки, обеспечение безопасности, решение бытовых вопросов, финансовую поддержку, чем через эмоциональные признания. Слова «люблю» от него можно ждать годами, зато его преданность будет выражаться в постоянстве и ответственности. В отношениях император устанавливает свои правила, которые партнеру лучше не нарушать. Он терпеть не может спонтанности. Внезапные сюрпризы, изменения планов или эмоциональные всплески выводят его из равновесия. Компромиссы даются ему с трудом, ведь он искренне убежден, что его видение ситуации самое правильное. Его любовь — это не страстный ураган, а прочный фундамент. Он не станет тратить время на пустые клятвы, зато будет методично строить совместное будущее по своему тщательно продуманному сценарию. Партнеру такого человека важно понимать, за внешней холодностью скрывается глубокая привязанность, просто выражаемая на языке действий, а не эмоций. Рекомендации для построения гармоничных отношений. Первое. Уважайте его потребность в контроле. Не пытайтесь резко менять планы или устраивать неожиданные сюрпризы. Это вызовет раздражение. Лучше заранее обсуждайте важные моменты. Второе. Говорите на языке логики, а не эмоций. Если хотите что-то изменить в отношениях, приводите аргументы, а не слезы или ультиматумы. Он уважает рациональность. Третье. Цените его преданность. Он может не говорить о любви, но его верность проявляется в действиях, защите, обеспечении, решении проблем. Четвертое. не нарушайте его границы. Он терпеть не может, когда лезут в его личное пространство без спроса. Дайте ему возможность сохранять дистанцию. Пятое. Поддерживайте порядок и стабильность. Хаос и непредсказуемость выводят его из себя. Чем более предсказуемы вы будете, тем комфортнее ему с вами. Шестое. Не пытайтесь его перевоспитать. Он не станет романтиком, как бы вы ни старались. Принимайте его таким, какой он есть, сильным, но скупым на эмоции. Седьмое. Будьте самостоятельны. Он уважает тех, кто не зависит от него полностью. Собственные цели и твердость характера вызовут у него уважение. Восьмое. Дайте ему время. Его чувства раскрываются медленно. Чем дольше вы вместе, тем больше он будет доверять и проявлять теплоту. Если вы сможете принять его природу, властную, но надежную, эти отношения станут крепким союзом, где вы всегда будете под защитой. Но если вам нужны страсть и романтика, лучше поискать другого партнера. Возможные проблемы в отношениях. Точки К, М. Человек с энергией императора — это воплощение трезвого расчета и железной воли. Он смотрит на мир через призму логики, а не эмоций, и всегда сохраняет холодную голову даже в самых непростых ситуациях. Его решения взвешены, а слова точны и обдуманы. В любви он не ждет сказочных чувств, для него отношения — прежде всего партнерство, где важны ясные правила и взаимная ответственность. Он не станет расточать комплименты или устраивать романтические сюрпризы, но зато всегда обеспечит стабильность и защиту. Его любовь выражается не в словах, а в действиях. Крепком доме, надежном доходе, четком плане на будущее. Ему жизненно важно быть главным в семье. Не из-за эгоизма, а потому что он искренне верит. Только так можно сохранить порядок и безопасность. Он не терпит хаоса и неподчинения. Но если вы принимаете его лидерство, то получаете в ответ абсолютную преданность. Человек с энергией императора буквально задыхается, теряя контроль над своей жизнью. Лишившись власти, будь то руководящей должности или главенства в семье, он впадает в состояние, напоминающее ломку. Его мир рушится, когда приходится подчиниться чужой воле. Или зависеть от кого-то материально. В такие моменты включается режим выживания. Он будет методично, иногда беспощадно возвращать утраченные позиции, потому что без власти он не чувствует себя собой. Семья часто становится заложницей его патологической потребности контролировать. Под маской заботы скрывается настоящая тирания. Тотальный надзор за супругом, супругой, жесткие наказания детей за малейшие проступки – диктатура под видом «я лучше знаю, как вам жить». Он искренне убежден, что действует во благо, не замечая, как его опека душит близких. Высокомерие – еще одна опасная грань его натуры. Достигнув определенного статуса, он начинает смотреть на окружающих свысока, особенно на того, кто рядом. Партнер постепенно превращается в подчиненного, чье мнение перестает учитываться. «Ты без меня никто» становится негласным девизом таких отношений. Ошибки в выборе спутника жизни – отдельная трагедия. Рационально взвесив все «за» и «против», он может создать семью с неподходящим человеком, а потом годами мучительно хранить верность обещанию, данному когда-то холодным рассудком. Эта внутренняя борьба между долгом и желанием со временем приводит к взрыву, и когда чаша терпения переполняется, случается то, чего боялись все вокруг. Сдержанный, всегда контролирующий себя император впадает в неистовство. Его гнев подобен урагану, разрушительный, беспощадный, сметающий все на своем пути. После таких вспышек он стыдится своей слабости, что только усугубляет ситуацию. Выход есть лишь один — осознать, что истинная сила не в тотальном контроле, а в мудром управлении. Что любовь — это не владение, а партнерство, что иногда нужно уступать не потому, что слаб, а потому, что мудр. Но до этого озарения доходят, увы, не все. Если вам нужен страстный романтик, это не ваш человек. Но если вы цените стабильность, безопасность и четкие правила, с ним вы будете как за каменной стеной. Примите его таким, какой он есть, сильным, немного суровым, но бесконечно преданным, тем, кого он считает своей семьей.